которые сдаются завтра и пойдут уже без всякой правки. И в мае 22-го. Попытка песен «Миньоны», а 27-го еще запись ее тетради. Песни «Миньоны» Гёте, но для музыки, которой не знаю, а я и так еле-еле концы с концами свожу. Песни «Миньоны» просит перевести известная пианистка Мария Вениаминовна Юдина, с которой Марину Ивановну, по-видимому, сводит Нейгаус. Юдина мечтает издать сборник песен Шуберта с хорошими русскими текстами. Те переводы, которые существуют, очень плохи. Марина Ивановна поначалу берется, но потом понимает, сколь трудоемка эта работа. Ведь не только надо перевести текст, но и надо, чтобы текст этот лег бы на уже написанную музыку. А при ее медлительности, при скрупулезности, с которой она делает любую работу, при невозможности сдать рукопись до последней проставленной точки, а срок этой точки известен только Богу, она понимает, что для нее это непозволительная роскошь. Ей нужно делать верные переводы, те, за которые заплатят деньги сейчас, и попытка песен «Миньоны» так и остается попыткой. А 25 мая есть открытка, обращенная к Татьяне Кваниной. «Милая Таня, вы совсем пропали, и моя Сонечка тоже, и я бы очень хотела, чтобы вы обе нашлись. Позвоните мне, лучше утром, я до 12 часов всегда дома, К7-96-26, и сговоримся, только не очень откладывайте. Целую вас». Сердечный привет. М.Ц. В мае выходит журнал «Знамя», где помещен перевод Марины Ивановны «Библейские мотивы» Ицхока Лейбуш-Переца, еврейского классика, который жил в Польше и умер в 1915 году. Теперь, в 1941 году, был его 90-летний юбилей. Должно быть, за этими самыми стихами меня и посылал Тарасенков тогда, осенью, на Покровский бульвар к Марине Ивановне, когда она только-только туда переехала. Перевод Марины Ивановны соседствовал с романом Павленко «Шамиль» и с целой поэмой Осипа Колычева, который прославился такими строчками: «И мать дышала рыбой-косоротой». Это воспевая, так сказать, положительный образ матери. И еще. Леса, всклокоченные, как волоса. В мае у Марины Ивановны происходит разговор с Асеевым об ее книге. Ей очень нужны деньги. Надо будет вносить плату за квартиру. Кажется, в мае приезжает из Заполярья хозяйка квартиры с двумя дочерьми, потом и сам хозяин. И, быть может, они и торопят с деньгами. Во всяком случае, в мае начинается тревога и отчаяние. Где и как добыть эти 5000 рублей? Правда, Марину Ивановну уже не устраивает та комната на Покровском бульваре, и она с радостью переехала бы на другую квартиру. Она не ладит с соседями, с той молодой парой, мужем и женой, которые живут в третьей комнате. Она писала Татьяне Кваниной в ноябре, что она так мечтает о присутствии за стеной, присутствии кого-то близкого, чтобы шаг в коридоре, иногда стук в дверь, сознание близости, которое и есть близость, одушевленный воздух дома. А вместо этого воздух дома одушевлен скандалами на кухне. Марина Ивановна не приспособлена к жизни в коммунальной квартире. Это тяжко для любого, а для нее и подавно. Она с трудом справляется и со своим-то бытом, а тут еще надо приспосабливаться, приноравливаться к чужому быту, к чужим характерам, к чужим привычкам и делать все не тогда и не так, как это надо тебе. Мур тяжело переживал те кухонные баталии. 31.05.41. Вчера был скандал с соседями на кухне. Ругань, угрозы и тому подобное. Сволочи! Все эти сцены глубоко у меня на сердце залегают. Они называли мать нахалкой. Сосед говорил, что она ему нарочно вредит и тому подобное. Они мещане, тупые, зоологические.